Тови Янсен «Шляпа волшебника», глава вторая, в которой рассказывается о том, как муми-тролль превратился в страшилище и в конце концов отомстил муравьиному льву, а также о таинственном ночном похождении муми-тролля из Нусмумрика. Как-то тихим теплым днем, когда над долиной шел летний дождь, обитатели муми-дома решили сыграть в прятки. Сниф отошел в угол, закрыл лапами лицо и стал громко считать до 10. Затем повернулся и начал искать, сперва в обычных потайных местечках, а потом в необычных. Муми-тролль спрятался под столом на веранде, но на душе у него было неспокойно. Слишком уж неподходящее место он выбрал, это факт. Сниф непременно приподнимет скатерть, и тогда он пропал. Муми-тролль отчаянно шарил глазами вокруг, и тут его взгляд упал на цилиндр, который кто-то задвинул в угол веранды. Лучше и не придумаешь. Сниф ни за что не догадается искать его под шляпой. Муми-тролль быстро и бесшумно прополз в угол и натянул на себя шляпу. Она доходила ему лишь до живота, но это ничего. Он присядет, подберет хвост и станет совсем невидим. Муми-тролль, знай себе, похихикивал, слыша, как Сниф одного за другим отыскивает участников игры. Хемуль, похоже, опять спрятался под диван. На лучшее у него просто не хватает воображения. Ну а вот теперь все гурьбой бегают по дому и ищут его, муми-тролля. Он все ждал и ждал, и лишь когда его взяло опасение, что им надоест искать, вылез из шляпы, просунул голову в дверь и сказал: «Я тута!» Сниф посмотрел на него каким-то странно долгим взглядом, потом с поразительным дружелюбием ответил: «Я сам тута!» «Это кто такой?» – прошептала Фрекин Снорк. Остальные лишь покачали головами и продолжали пристально рассматривать муми-тролля. Бедняжка муми-тролль. В шляпе волшебника он превратился в очень странное на вид существо. Все, что у него было округлым, стало узким, все маленькое – большим. А самым поразительным было то, что только он один не видел, каким он стал. «Во как вы все удивились!» — сказал муми-тролль, делая неуверенный шаг вперед на длинных шатучих ногах. — Вам ни за что не догадаться, где я был. — А нам и дела нет, — сказал Снорк. — Ну а что мы удивились, так это верно. Тут кто угодно удивится, такой у тебя мерзкий вид. — Чего вы на меня надулись? — жалобно спросил муми-тролль. — А, понятно. Вам слишком долго пришлось искать. Что же делать теперь? — По-моему... «Прежде всего, ты должен представиться», — холодно заметила Фрекин Снорк. «Ведь мы знать не знаем, кто ты такой». Муми-тролль уставился на нее в оба глаза. Но тут у него мелькнула мысль, что это наверняка какая-то новая игра. Он весело рассмеялся и сказал: «Я король Калифорнии». «А я сестра Снорка», — сказала Фрекин Снорк. «Вот это мой брат». «А меня зовут Сниф», — сказал Сниф. «А я Снусмумрик», — сказал Снусмумрик. «Фу, какие вы нудные!» — сказал муми-тролль. «Не могли выдумать ничего оригинальнее. Пошли во двор, погода, кажется, проясняется». Он спустился с крыльца, и все последовали за ним, удивленные и полные недоверия. «Кто это?» — спросил Хемуль, сидевший возле дома и считавший тычинки в подсолнухе. «Король Калифорнии», — нерешительно ответила Фрекин Снорк. «Он что, будет жить с нами?» – спросил Хемуль. «Это должен решить муми-тролль», – сказал Сниф. «Ума не приложу, куда он запропастился». «Нет, порой ты и вправду бываешь занятный», – расхохотался муми-тролль. «Подумать только, мы должны искать муми-тролля». «А ты с ним знаком?» – спросил Снусмумрик. «Ха-ха-ха», – закатывался муми-тролль. «Нашел, о чем спрашивать. Очень даже знаком, правда-правда». Казалось, еще немного, и он лопнет от восторга. Так нравилась ему новая игра. Да к тому же он полагал, что великолепно выдерживает свою роль. «Когда же ты с ним познакомился?» – спросила Фрекин Снорк. «Мы родились одновременно», – отвечал муми-тролль, не в силах сдержать рвущееся наружу веселье. «Это такой негодник, его просто нельзя пускать в порядочный дом». «Не смей так говорить о муми-тролле!» – вскипела Фрекин Снорк. «Он самый лучший тролль на свете, и мы все ужасно любим его!» Муми-тролль не помнил себя от восторга. «В самом деле, — сказал он, — ну а на мой взгляд он сущий разбойник, да и только!» Фрейкин Снорк разревелась. «А ну, вали отсюда! — грозно сказал Снорк. — Не то мы тебя так отдубасим, что своих не узнаешь!» Муми-тролль опешил. «Ну-ну, — сказал он, — ведь это всего-навсего игра! Я страшно рад, что вы так меня любите!» «Никто тебя не любит!» — пронзительно крикнул Сниф. «Бей его, ребята! Гнать отсюда гадкого короля! Пусть знает, как наговаривать на нашего муми-тролля!» И все скопом набросились на бедняжку. Он был слишком ошеломлен, чтобы защищаться. А когда вошел враж, было уже поздно. Он лежал в самом низу, галдящей кучи малы, во все стороны махавшей руками, лапами и хвостами. Тут на крыльцо вышла муми-мама. «Что с вами, дети?» — крикнула она. «Прекратите сию же минуту!» «Даем взбучку королю Калифорнии!» — всхлипнула Фрекин Снорк. «Так ему и надо!» Муми-тролль выбрался из кучи малы рассерженный и обессилевший. «Мама!» — крикнул он. «Они первые начали! Трое против одного — это несправедливо!» «Согласна!» — серьезно ответила Муми-мама. «Но ты, несомненно, раздразнил их? Кстати сказать, кто ты такой, малыш?» «Прекратите эту глупую игру!» — крикнул Муми-тролль. «С вами совсем неинтересно играть! Я Муми-тролль, а вот моя мама, слышите?» «Никакой ты не Муми-тролль!» — презрительно сказала Фрекин Снорк. «У Муми-тролля такие славные маленькие ушки, а у тебя вон какие лопушища!» Муми-тролль в смятении схватился за голову и нащупал пару большущих в складках ушей. «Но ведь я же Муми-тролль!» — в отчаянии крикнул он. «Неужели вы мне не верите?» «У Муми-тролля такой маленький аккуратненький хвостик, а у тебя хвостище, как щетка для чистки ламп», — сказал Снорк. Увы, это было так. Муми-тролль убедился в этом, ощупав себя сзади дрожащими лапами. «У тебя глазище словно тарелки», — сказал Сниф. «А у Муми-тролля такие маленькие приветливые глазки». «Совершенно верно», — подхватил Снус-Мумрик. «Ты самозванец», — заключил Хемуль. «Неужели никто мне не верит?» — воскликнул Муми-тролль. «Мамочка, погляди на меня! Уж ты-то должна узнать свое муми-дитя!» Муми-мама поглядела в его испуганные глаза тарелки. Она глядела в них долго-долго и, наконец, сказала: «Да, это Муми-тролль». И не успела она это промолвить, как Муми-тролль начал преображаться. Его глаза, уши и хвост уменьшились, а нос и живот увеличились. И вот уже перед ними стоит Муми-тролль во всем своем великолепии, такой, каким был. «Иди же, я обниму тебя», — сказала Муми-мама. «Уж моего-то маленького Муми-сына я узнаю всегда, что бы ни случилось».